Ну вот, о чем бишь я? Да, знаю я о том, какой она была. Ну а третья причина, почему она стервой была, самая из них плохая. Стервой она была, потому что была истосковавшейся старухой, которой оставалось только умереть в спальне на втором этаже на острове, далеко от всех мест и людей, которых она знала большую часть своей жизни. Это само по себе худо. Она еще и ума в ожидании лишалась. И что-то в ней понимала, что все остальное точно подмытый речной берег, который вот-вот сползет в воду. Одинока она была, вот что. И вот этого я никак понять не могла. Но не понимала я, почему она всю свою жизнь швырнула на ветер и поселилась безвыездно на острове. До вчерашнего дня не понимала. А сверх того, она напугана была. И вот это я очень даже хорошо понимала. И все равно была в ней страшная, жуткая такая сила, будто в умирающей королеве, которая держится за свою корону и в последние дни жизни. Словно бы сам Бог должен по одному пальцу ей отгибать. Бывали у нее хорошие дни и плохие дни. Я уж вам говорила. А припадки ее, как я их называю, всегда случались между ними, когда она после нескольких дней ясности переходила к неделе двум смутности и от недели двух смутности назад к дням ясности. На переходе ее как бы нигде не было, и что-то в ней знало и это. Вот тогда-то и бывали у нее галлюцинации. То есть, если это вправду были галлюцинации, теперь я уж не так в этом уверена, как прежде. Может, я вам расскажу, а может и нет. Посмотрю, как буду себя чувствовать, когда время подойдет. Думается, не всегда они случались по воскресеньям, днем или по ночам. Думается, этим не особенно запомнились. Из-за тишины в доме. Из-за того, как я пугалась, когда она начинала вопить. Словно тебя ледяной водой обдали из ведра в летнюю жару. И всякий раз, чуть она начнет вопить, у меня сердце прямо останавливалось. И всякий раз входила я в ее комнату и думала, что вот сейчас она умрет. А вот чего она пугалась, понять нельзя было. То есть я знала, чего она боится. И довольно-таки ясно понимала, чего она боится. Но не почему. «Провода!» — кричала она иногда, когда я входила. Сама скорчится на постели. Руки сожмет между грудями, дряблые губы раскрыты и дрожат. А сама савана белее, и слезы стекают по морщинам под глазами. «Провода!» «Долорес, не пускай провода!» И всегда в одно место тычет, в плинтус в дальнем углу. Конечно, там ничего не было, да ей это все равно чудилось. Она видела, как все эти провода вылезают из стены и шелестят по полу к ее кровати. То есть я так думаю. Ну, а я бегом вниз на кухню, хватаю с полки ножик потяжелее, и назад с ним наверх, стану на колени в углу или поближе к кровати, если по ней видно, что они уже далеко заползли, и делаю вид, будто рублю их. А сама лезвие легонько опускаю, чтоб паркет не попортить, и так машу, пока она не поуспокоится. А тогда подойду к ней и утру ей слезы своим передником или бумажной салфеткой. Она всегда их запас под подушкой держала. Потом поцелую раз-другой и скажу. Ну-ну, деточка, их больше нету. Я все эти скверные провода порубила. Вот сама погляди. Она поглядит, хотя в то время, про которое я вам рассказываю, увидеть-то она ничего не могла. Еще поплачет, а потом обнимет меня и скажет. Спасибо, Долорес.